И если броню мне все равно некуда было девать, то оружие было, конечно, немного жалко, хоть я и сам в бою им бы пользоваться нормально не смог. Это была одна из двух огромных и очень тяжелых Д-ранговых булав, которыми раньше сражался король морозных обезьян в пещерах. На этот раз, мне кажется, удалось его удивить. При этом он достаточно надолго остановился, разглядывая демонскую броню, которая, несмотря на свои огромные размеры, явно бы на него не налезла. Зато на одного из обезьяньих королей, думаю, ее бы можно было натянуть. После этого он достал из карты булаву и несколько раз легко взмахнул ей словно палкой. И это он делал с булавой весом под 32 килограмма. Но самое главное, кажется, на этот раз он остался доволен. Подарки хорошие, но все-таки этого мало. Вы убили Хура, члена моего племени. И скажи, Кронг, как тебе удалось уменьшить количество сидящих под оградой недообезьян? Ну вот, прогресс уже налицо. По крайней мере, мы теперь уже нормально разговариваем, а лично я теперь не недообезьяна, а Кронг. Если ты говоришь про того короля обезьян, то я сразил его один на один в честном поединке. Да и на этих землях и раньше жили кронги. А вот что касается его вопроса по уменьшению нашего количества, то отвечать на него откровенно не хотелось, но и соврать у меня вряд ли получится. У всех достаточно сильных игроков есть навык распознавания лжи, у людей он, например, вообще дается всего за десятку в восприятии. И я уверен, что у такого сильного игрока он в любом случае тоже есть. Ну и отмолчаться тут у меня также не выйдет. Я умею создавать небольшие порталы, ответил я, готовясь в любой момент активировать ускорение, если обезьяна попробует на меня напасть. Однако чувство опасности, которое я сейчас постоянно отслеживал, подав на мгновение острый сигнал, успокоилось, а император тот и вовсе расплылся в улыбке. Тогда я принимаю твои дары, но с моей стороны есть еще одно условие. Ты идешь с нами, дорогие читатели. В связи с семейными обстоятельствами последние две недели немного сбавил темп выкладки новых глав. Сейчас же попробую вернуться к прежней скорости написания. Если у вас есть какие-то советы, вопросы, пожелания по книге, не стесняйтесь писать их в комментариях. Буду стараться на все ответить. С наступающим вас Новым годом! Глава 12. Почетный пленник. Проснулся я на рассвете от того, что мой надувной матрас начал ходить ходуном. «А ну-ка ж отсюда!» — рявкнул, сделав страшное выражение лица. При этом мелкие проказники, что решили поиграться у меня в палатке, с визгом вылетели наружу. Последнее время группа этих юных озорников вконец обнаглела. Хотя с другой стороны, на их бесконечные игры смотреть было даже как-то весело. «Доброе утро, Кречет!» — сказал я сам себе, сладко потягиваясь. Наступил уже третий день моего так называемого плена в стае лесных обезьян, и должен сказать, что мне тут постепенно начинало тут все больше и больше нравиться. Все последнее время мы двигались через лес примерно на северо-восток от нашего плоского холма. Мое положение среди обезьян было что-то вроде почетного пленника. Меня никто не связывал, и вообще в пределах самого племени у меня была относительно полная свобода, но и далеко отойти от своего куратора мне тоже не давали. Сразу же появлялась группа молодых обезьян, приставленная ко мне, оповещавшая, что я отошел слишком далеко и что пора бы уже поворачивать назад. Куратором же мне назначили старого короля лесных обезьян по имени Кхурк, стаи которого я и был сейчас причислен. Он был здоровенной, неторопливой обезьяной, по всей видимости, уже спокойно доживающий свой век. А судя по его 14 уровню, переродиться в императора, тем самым вернув свою силу и молодость, шансов у него уже не было. Ведь для того, чтобы эволюционировать в императора лесных обезьян, королю надо было иметь не меньше, чем 50 уровень. Первое время он хмуро смотрел на меня, заранее предупредив, чтобы я держался возле него и никуда дальше 20 шагов не отходил. А его подчиненные зорко присматривали и носились возле меня по ветвям деревьев. Впрочем, бежать я и не собирался. Для меня была главной задачей безопасность моих кронгов. Своему племени я пока в качестве силового прикрытия оставил Архонта. Сражений вроде у нас там пока не намечается, ну а если что и случится, я всегда об этом узнаю из чата стаи. Не думал я пока о победе еще и потому, что как только я это сделаю, обезьяны просто вернутся в наше поселение и отыграются уже на моих кронгах. А это последнее, чего бы мне сейчас хотелось. К тому же, даже если я и решу сбежать, мне совсем не надо будет делать это стандартным способом. Мчаться через лес, спотыкаясь и соревнуясь в скорости с преследующими меня лесными обезьянами, это все не мое. Да и зачем это делать человеку, который умеет создавать порталы. Лед между мной и моим конвоиром треснул уже через несколько часов нашего передвижения по лесу. Обезьянье воинство целеустремленно двигалось сквозь лесную чащу, не имеющую каких-либо дорог, и при этом хоть часть обезьяны предпочитала перемещаться по самим деревьям, основные группы двигались именно по земле, вытаптывая множественные тропы среди огромных стволов деревьев. При этом мне, имея в выносливости 11 единиц, совершенно не составляло труда двигаться в общем темпе. Вскоре я заметил, что самым слабым звеном нашего отряда является именно старый лесной король. Он пыхтел, злился, но все равно еле успевал двигаться вместе со всеми. При этом он еще и сильно хромал на правую лапу. По всей видимости, ранение, полученное им в одной из прежних схваток, так до конца у него не зажило и при ходьбе причиняло ему сильную боль. Во время одной из наших недолгих остановок я подошел к нему и предложил свою помощь. Тот сначала недоверчиво смотрел на меня, после чего все же согласился. В итоге за два использования исцеляющей длани Шайлы я полностью залечил его ногу. Ну а после я, конечно же, предложил сделать ему копию этого умения, если он принесет мне еранговую карту пустышку и 200 ос. При этом намекнул ему, что у этого умения, если развить его до второго уровня, появится функция незначительного омоложения организма. Ну а спустя 15 минут Кхур стал счастливым обладателем навыка исцеления, а я получил дополнительные 200 ос, 204-520 и 4368-10 000 куб. При этом новость об этой сделке быстро распространилась среди заинтересованной местной лесной элиты. В результате уже к вечеру я создал еще две копии исцеления и две карты «Ледяная стрела». И что было самым чудесным, так это то, что те, кому я продал свои копии навыков, делать с них копии сами уже не могли, по крайней мере, без посещения личной комнаты и соединения с сервером, где бы они смогли синхронизировать эти навыки. Впрочем, игроков среди обезьян я заметил всего пятерых, включая вождя и его самок. Остальные были героями или вообще юнитами, а значит, именно на свои навыки у меня пока полная монополия. На следующий день у меня уже образовалась целая очередь из желающих получить себе новый необычный навык. В основном это были обезьяны ранга король или королева, которых в армии оказалось не меньше 40, ну а также ко мне обратилось не меньше 10 высокоуровневых лесных горилл. И тут я понял, что мое решение пойти на переговоры и после отправиться с обезьянами было просто идеальным. У обезьян не было своего храма, где бы они могли покупать навыки, и поэтому обладали только тем, что досталось им от природы или что выпало с поверженного противника. Ну а так как абсолютное большинство из них было героями, которым навыки выпадают гораздо реже, чем обычным игрокам, или вообще юнитами, которым в редком случае может выпасть только лишь карта пустышка, то у них образовался огромный дефицит подобных умений. Единственной проблемой здесь оказалось то, что я чисто физически не мог штамповать эти навыки круглосуточно. Днем мы почти все время двигались, и я мог сделать только несколько карт во время общих коротких остановок, а вечером и ночью я выяснил, что при попытке копирования третьей подряд карты у меня начала зверски болеть голова, и даже пошла из носа кровь. Поэтому мне пришлось делать между копированиями длительные перерывы. И все же бизнес потихоньку шел. На утро третьего дня мой баланс уже составлял 100-520 и 6072-10 000 куб. При этом значительно возрос и мой статус в местном сообществе. По крайней мере, если в первый день молодняк так и пытался меня как-то задеть, якобы случайно толкнуть или бросить чем-нибудь в меня с дерева, а на то, где и чем я собираюсь питаться, окружающим было откровенно плевать, то на данный момент все эти задиры куда-то исчезли. Обезьяны начали приносить целые котомки полные фруктов, а на тот случай, если мне что-то понадобится, Грух приставил ко мне одну из лесных горилл, которая хоть и числилась якобы моим персональным стражем, по большей части выполняла функцию моего личного посыльного. По крайней мере, с ее помощью я давал знать своим новым заказчикам, что их навык уже записан. Что касается наших ночевок, то если первую ночь я еще стеснялся и спал на земле, подложив под себя веток и укрывшись одеялами, то на этот раз я развернул себе спрятанный в карте набор юного туриста. Малый шатер путника 943D, размеры 2,50×2,53 м. Прочность L. Ткань шатра достаточно прочная, чтобы ее случайно порвать. Ремонт. Находясь в карте, шатер со временем самовосстанавливается. Накопитель. Содержит встроенное хранилище маны. 0,2 000. Имеет функцию маскировки. Доступна при наличии маны в накопителе. Имеет слабое защитное поле, способное уберечь от насекомых и мелких хищников. Доступна при наличии маны в накопителе. Незначительная регулировка температуры. Доступна при наличии маны в накопителе. Звуковая мембрана. Позволяет по желанию владельца приглушать звуки, доносящиеся как из шатра, так и с улицы в зависимости от его желания. Никакую маскировку, как и защитное поле, я на нем, конечно, не включал, а вот добавив маны в накопитель, температуру в шатре немного приподнял, так как по ночам в лесу было довольно прохладно, после чего достал из хранилища обычный надувной матрас. К сожалению, несмотря на заявленные размеры, стенки шатра при подъеме начинали сразу сужаться, и моя стандартная кровать навряд ли бы здесь поместилась. Не менее интересно было смотреть на лица молодых обезьян, когда я стандартным ножным насосом типа лягушка накачивал свою новую постель, и над лагерем разносилось непривычное местным «фьють-фьють». Разбуженный шаловливыми детенышами обезьян, я еще немного повалялся в своем шатре, сладко потягиваясь и вспоминая вчерашний день, после чего отлил себе в чашку немного горячего мясного супа, достал долечку чеснока и местный аналог нашей луковицы, излюбленное блюдо кронгов, и с охоткой перекусил. Надо было успеть сделать еще хотя бы пару копий навыков, заказанных у меня еще вчера, до того, как мы снова тронемся в путь. Тут же ткань, прикрывающая вход в шатер, раскрылась, и я увидел морду приставленного ко мне адъютанта. «Нару срочно желает видеть тебя, Кронг», — сообщила морда, после чего так же быстро исчезла. «Ну что ж, если желает, значит, не будем его задерживать». Поднявшись, я быстро убрал в хранилище одеяло, плед и сам надувной матрас, после чего, выйдя из шатра, дотронулся до него картой активатором. Шатер на мгновение засветился, превращаясь в пучок света, который мгновенно скрылся в самой карте. В результате на все сборы у меня ушло примерно 10 секунд. Мне даже надувной матрас не пришлось сдувать, так как сам воздух при перемещении в хранилище не учитывается и места в нем не занимает. Вот, кстати, еще один вопрос. Когда я достану матрас вновь, он будет все еще надут? А если положить в хранилище баллоны, наполненные газом, вес газа тоже не будет учитываться? Все эти мысли пришлось отбросить под нетерпеливым взглядом моего провожающего, который, несмотря на мои быстрые сборы, казалось, был готов чуть ли не сам схватить меня и бегом нести к своему вождю. И судя по его нервному виду, местный босс совсем не любит ждать. «Слышал, что ты продаешь навыки. Первое, что спросила у меня огромная обезьяна». Причем спрашивала она это на системном языке. Так, этого, конечно, следовало ожидать. Вопрос в том, прикроет ли он мою лавочку или захочет попробовать взять ее под свой контроль. Хотя, с другой стороны, ему тоже выгодно усиление своих подопечных. И надо попробовать это использовать. Твое племя должно становиться сильнее. Это выгодно как им, так и мне. Ну а что касается великого вождя, то я готов сделать ему 50% скидку на любые карты навыков. А также мне нужны будут карты пустышки, на которые я бы мог их записать. Некоторое время могучая обезьяна сверлила меня взглядом, и судя по тому почти физическому давлению, которое накатывало на меня, когда я оказывался под перекрестием его пронзительных глаз, с интеллектом у высших приматов было все в порядке, а у этого лидера к тому же была еще какая-то особая харизма. Хотя, возможно, это просто снова во мне инстинкты проснулись, призывающие слушать во всем такого сильного и непобедимого самца. Впрочем, насколько я понял, интеллект у лесных приматов появляется уже на стадии гориллы, правда, в этом случае он почти полностью подконтролен инстинктом. Короли же обезьян уже ничем не уступают по интеллекту обычным людям. Интересно, какие характеристики у этого императора? Обычная справка мне его характеристик не показывала, слишком велика разница в наших расовых рангах, а использовать на нем идентификацию я просто не рискнул. Наверняка он сможет почувствовать ее применение и тогда вполне возможно может расценить это как недружественный шаг. Хорошо, ты можешь и дальше торговать в моей стае, но сначала я бы сам хотел бы ознакомиться с предлагаемым тобой списком навыков, а также скидка должна касаться не только меня, но и моих самок. Наконец решил он. Ну, это все потом. Сначала бы я хотел услышать про твой навык, с помощью которого ты создаешь порталы. Ты, кстати, сможешь его откопировать, и вот сейчас очень бы хотелось бы соврать, однако думаю, тут лучше сразу расставить все точки над «и», да и ложь он вполне может почувствовать, по крайней мере, в открытой ее форме, а это может подорвать наши будущие отношения. Не думаю, что это возможно, да и мы пока еще недостаточно доверяем друг другу, чтобы обмениваться подобными навыками. Пускай эти слова могут усложнить наши отношения, но так они по крайней мере будут знать, что прогибаться в подобных вопросах я не собираюсь. Либо им придется предложить что-то соразмерное в обмен этого навыка. Сидевшая рядом с вождем огромная самка слегка зарычала, почему бы нам просто не убить его и не забрать навык. Обратилась она к своему вождю. Как вы уже поняли, у меня очень много навыков, среди которых много откровенно мусорных вроде пения, языков различных народов или, скажем, что-то вроде разогревания предметов. А также у меня полно прокачанных навыков, основанных на духовной энергии, которой никто из вас не владеет. И тогда даже убив меня и получив подобный навык, вы просто останетесь ни с чем. Он прав, и он нужен нам, Тасса, так же как и мы нужны ему. Так что там насчет твоего навыка, ответил вождь. На 30 секунд открывает окно между двумя участками пространства. Для установления точки выхода нужно сначала попасть в это место и установить там якорь. При этом количество таких якорей ограничено, и чтобы поставить новый, придется снять одну из моих старых меток. Угу, не особо сильный навык, но все же лучше, чем я даже рассчитывал получить, ответил мне Наар. Что ж, тогда нам с тобою придется сейчас кое-куда немного пробежаться. Следующие 2 часа я несся как угорелый за своим огромным провожатым. Прыжки, уворачивание от различных попадающихся навстречу веток, все это слилось для меня в один непрекращающийся кошмар. Притом, учитывая, что у меня в выносливости было 11, я по идее мог бы бежать в легком темпе хоть весь день, но тут темп мне задавала именно обезьяна, притом мне казалось, что она специально сдерживает себя, так чтобы я от нее не сильно отставал. В итоге к концу 2 часа я уже чувствовал себя загнанной на скачках лошадью. Видя это, император просто подхватил меня одной рукой и легко закинул на плечо, после чего, казалось, еще более ускорился. Он несся словно огромная ловкая пантера, буквально обтекая попадающиеся нам навстречу препятствия, проносившиеся мимо на огромной скорости. А моя немалая 150-килограммовая туша, на взгляд, нисколько его не обременяло. Сначала я попробовал возмущаться и даже упомянул про то, что, в конце концов, могу лететь следом за ним на своей доске. Никаких полетов. Стоит показаться из-за деревьев, как они тебя сразу заметят, отрезал меня Наару. При этом кто эти самые они, оставалось совершенно непонятным. Вскоре мы остановились на вершине одного из поросших лесом холмов, после чего обезьяна подбежала к огромному дереву, родственнику того на развилке ветвей которого я привык уединяться возле поселения, и огромными прыжками, впиваясь в кору своими мощными когтями, начала быстро подниматься по нему наверх. Не прошло и 20 секунд, как мы забрались на широкую развилку ветвей, расположенную на высоте 9-этажного дома, и тут я увидел, что именно было нашей конечной целью и куда именно двигалась армия обезьян. Глава 13. Лесная крепость. Передо мной открылась широкая долина, расположенная среди достаточно высоких покрытых лесом холмов, вроде того, на вершине которого мы сейчас находились. По самому центру этой долины, по всей видимости, протекала какая-то мелкая речушка. Однако не это все притягивало мой взгляд. Посреди этой долины внизу строился сейчас огромный замок. По своим внутренним размерам он, наверное, будет раз в 5 больше того, что было у нашего соседа графа Гало. Притом, судя по всему, этот огромный замок, или даже правильнее будет сказать крепость, был только еще на первичном этапе строительства. Но самое главное, местные строители уже практически возвели. Огромная стена, местами все еще недостроенная, уже опоясывала по периметру это сооружение. Притом даже в самых низких своих недостроенных участках она была навскидку не ниже 10 или 12 метров в высоту. Полностью уже отстроенные участки высились на высоту 9-этажного дома. Используя свое адаптивное зрение, полученное за десятку в восприятии, я мог приближать и тщательно рассматривать практически любые удаленные от меня объекты. И сейчас чужое строение было у меня как на ладони. Ну и конечно же, эта крепость сейчас просто кишела демонами. Ворота этого огромного, пока еще недостроенного замка сейчас были распахнуты, и из них по уже уложенной и утрамбованной дороге тянулись вереницы существ, вытянувшиеся в сторону ближайшего, уже практически срытого наполовину холма. Именно там они и добывали камень для своих построек и стен. При этом я видел сотни различных местных обитателей, закованных цепями, что работали сейчас на руднике. Там были как люди, так и лесные обезьяны и даже кронги. Был среди рабов еще и какой-то мелкий народец. Однако справкой определить, кто это такие, из-за большого расстояния у меня так и не получалось. Когда-то в этой части леса жило племя лесных обезьян под руководством великого Хура. Однако даже он ничего не смог противопоставить вторгшимся сюда тьмам Доминиона. Сам он был убит, а его стая практически полностью уничтожена. Когда же мы собрали все племена и пришли сюда всем лесом, демоны просто заперлись за этими стенами. В результате, несколько раз попробовав взять крепость приступом, мы так и ушли ни с чем. Медленно рассматривая расположенный внизу замок, проговорил Нару: «Сейчас же я пришел только со своей стаей. Нас меньше, чем демонов, и они наверняка не захотят сидеть в осаде, уступающих им в численности силам, и выйдут с нами сразиться. И в тот момент, когда их основные войска покинут замок, ты должен открыть внутри портал. Мы ворвемся вовнутрь, перебьем там всех, после чего сдвоенным ударом спереди и с тыла уже разделаемся с вышедшими из замка войсками. А если прийти большими стаями, но часть армии просто спрятать в лесу, а когда демоны выйдут, ударить по ним всеми силами?» — поинтересовался я. «У них есть воздушные твари, которые могут чувствовать количество живых существ, даже если они спрятаны под тенистыми кронами деревьев, а наша маскировка против них не работает». Он показал на черные точки, будто мухи, кружащие над замком. «Они не выйдут тогда из замка драться, а если и выйдут, стоит им понять, что шансы на проигрыш достаточно велики снова туда вернуться. Да и в самом замке всегда остается гарнизон». При этом я тоже обратил внимание на эти черные точки и, увеличив изображение, рассмотрел одно из этих странных существ. По всей видимости, это был один из летающих видов демонов, чем-то похожих на огромную летучую мышь. Только если у мышей были маленькие тоненькие лапки, у этих созданий передние конечности были достаточно длинными и заканчивались крупными когтями. Да и на оконечностях крыльев я тоже заметил подобие небольших когтей, так что думаю, что в их боевой арсенал, помимо всего прочего, входят еще и удары крыльями. Притом часть этих существ я заметил летающих над окружающими замок и поросшими лесом холмами. Теперь было понятно, почему мне не разрешили лететь сюда над деревьями. Эти существа выполняли функцию дозоров. Притом, если учесть, что они могли засекать живые объекты даже в глухом лесу, у них было что-то вроде поиска жизни или схожая с ним способность. «Ты сможешь проникнуть туда и поставить в центре замка свой якорь?» — глядя на меня немигающим взглядом, спросил он меня. Секунд 10 я разглядывал строящуюся крепость и прикидывал различные варианты, после чего повернулся, встретившись взглядами с обезьяной. «Если тебе нужно, я могу дать тебе выучить карту навыка невидимость. Тогда летающие твари перестанут тебя видеть, но дозорные на стенах все равно смогут пробить этот навык и засечь тебя. Невидимость у меня уже есть, и да, я сделаю это. Но у меня есть одно условие. Для проникновения во вражескую крепость я выбрал довольно необычный подход, а действовал я из следующих соображений. Стража, стоящая на стенах замка, снабжена навыками видеть не только хамелеонов, какими являются лесные обезьяны, но и полноценных невидимок вроде меня. Ведь тот же взгляд мертвеца позволяет мне видеть невидимое, значит, и у замковой стражи есть что-то похожее. Именно поэтому пробираться к замку пешком по земле или летя над ней я счел нецелесообразным. С неба же демоны удара точно не ожидают, так как там постоянно дежурит не меньше полусотни их летающих разведчиков. Вот поэтому никто из стражей стен не будет вглядываться в вышину, считая это направление для себя безопасным. Тем более я уже заметил, что летающие над замком демоны не поднимаются выше сотни метров, да и смотрят они все время вниз, а не вверх. Ну и даже если они захотят, они не смогут пробить мою невидимость. Ну, я на это, по крайней мере, надеюсь. Поэтому я, активировав уменьшение веса и невидимость, встал на свою летающую доску и, прикрываясь кронами деревьев, отлетел сначала еще на 1 километр подальше от замка. Таким образом, мой подъем точно не заметит возможные наблюдатели со стен. Так, стоп, теперь надо немного подстраховаться и улучшить свою невидимость, так как она у меня до сих пор все еще первого ранга. Так что немного уменьшим хранящийся в кубе запас ОС. Внимание, вы хотите улучшить навык невидимость? 200 ОС. Да нет, конечно же, да. Улучшив навык, я значительно уменьшу шансы того, что меня заметит. Внимание, связь с сервером установлена. Доступ разрешен. Внимание, ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. 1. Оптимизация. Позволяет контролировать расход маны, увеличивая время действия навыка. 2. Устранение недостатков. Поле значительно лучше скрывает все, что находится внутри. 3. Улучшенный контроль. позволяет управлять полем в более широких пределах. 4. Покров иллюзий. Позволяет управлять внешним слоем. Возможность изменять, скрывать внешность. 5. Стабильность. Поле гораздо сложнее развеять. Все варианты улучшений выглядели совсем неплохо, но для меня было главным, чтобы меня сейчас точно не смогли обнаружить. Поэтому моим выбором стало устранение недостатков. Тут же, вложив еще 400 ОС в этот навык, развил его до 3-го уровня, вновь выбрав в качестве улучшения устранение недостатков. 100-520 и 5472 10 тысяч куб. Ну вот, после такого апгрейда, я думаю, обнаружить меня будет гораздо сложнее. После я принялся практически вертикально набирать высоту, пока не достиг ближайших низких облаков, зависших на высоте всего в пару километров над долиной. Дальше я, прикрываясь этими облаками, долетел до точки, под которой располагался центр увиденного мною замка, а после этого уже начал падать вниз, естественно проделывая все эти манипуляции под невидимостью. И если наблюдатели со стен города точно не будут просматривать небо над самим замком, то вот крылатые создания, если они обладают умением видеть невидимое, смогут меня засечь. Но, слава богу, кружащие над замком твари даже не обратили на меня внимания. По самому центру строящейся крепости располагалась достаточно крупная выложенная камнем площадка, и это место мне точно не подходило для установки якоря, так как точка выхода должна была быть как можно более незаметной. С одной из сторон целый участок был заставлен поставленными друг на друга клетками, большинство из которых сейчас пустовало. Однако для места установления портала эта часть также не подойдет. Не все клетки пустые, и неизвестно, как поведут себя рабы, завидев возле себя целый отряд обезьян. Впрочем, невдалеке располагался участок, на котором складировали привезенные с рудника глыбы. Вот среди этих завалов породы было достаточно полно места, где никто не шнырял. Кстати, именно там я увидел еще один вид противников. Демон-строитель, F, уровень 2. Этот вид демонов, несмотря на свой низкий расовый ранг, был размером примерно с человека, а по силе, возможно, и превосходил многих людей. Однако очевидным его недостатком, сразу бросавшимся в глаза, была медлительность. Впрочем, для строителя самым главным критерием, думаю, должна быть именно сила. Тот, что мне встретился, например, тащил не спеша на стену здоровенный камень, который не каждый человек смог бы даже поднять. И кстати, если это строитель, а не воин, то как он вообще заработал себе второй уровень? Тут, думаю, будет два варианта. Или у них есть какая-то своя система прокачки, завязанная на стройку, или им периодически в качестве компенсации разрешают убивать пленников. Используя вызов, связался с Нару. Вкратце рассказал ему про строение внутренней части крепости. Он же поведал, что силы обезьян уже начали движение в сторону крепости, и чтоб я выдвигался с ними на соединение. Тут же в крепости внезапно поднялась суета. Сначала я думал, что это демоны как-то раскрыли меня, но вскоре догадался, что это просто крылатые разведчики обнаружили движущихся под кронами деревьев обезьян. По крайней мере, сейчас поднялось со своих насестов и вылетело в том направлении не меньше сотни этих летучих созданий. А значит, сейчас они начнут прочесывать весь окрестный лес, чтобы выяснить, насколько многочисленная армия их посетила. Я же вновь принялся вертикально набирать высоту. В принципе, чтобы меня заметить, наблюдателям на стенах нужно было смотреть не просто вверх, а вверх и назад, просматривая небо над центром крепости, поэтому думаю, что меня и на этот раз никто не заметил. Таким образом, вернуться к армии обезьян не составило никакого труда. Другое дело, что общая военная обстановка у нас к этому времени также поменялась. Летающие разведчики демонов уже успели прозондировать область на многие километры вперед и не обнаружили больше союзных нам сил. А с нашей небольшой армией они посчитали, видимо, что легко справиться, ведь вся армия обезьян насчитывала не более 1300 особей. Таким образом, загнав всех рабочих и рабов, что копались в руднике под стены крепости, они стали выводить из замка свои войска и строить их ровными рядами перед стенами, и вышло против обезьян ни много ни мало, а 7 отрядов, называемые ими как туча, по 360 низших демонов в каждом. Благодаря умению сам себе калькулятор, полученному как бонус за десятку в интеллекте, я моментально подсчитал вражескую армию. Получалось, что враг выдвинул против нас армию в 2520 низших демонов, 42 младших демона и 7 старших демонов, вроде того, с каким я сражался на поединке. Плюс к этому можно было смело еще прибавить несколько сотен кружащихся в небе летающих тварей. А значит, Противник более чем вдвое превосходил нас по количеству бойцов. Интересно, где они вообще такую армию прятать умудрялись, ведь в самой крепости я подобных сил не наблюдал. В связи с этим высадку в центре замка пока решили отложить. Если сейчас сотня элитных обезьян попробует штурмовать крепость изнутри, то наши основные силы, оставшись без своих лидеров, точно проиграют. Таким образом, меня пока вновь отослали в стаю под командованием старого Кхура, занимающего позиции на фланге нашей армии. Ну что ж, если битвы не избежать, то и я, пожалуй, достану свои козыри. Предупредив короля обезьян, что сейчас появятся мои союзники, я вызвал свою продвинутую нежить. При этом было видно, как струхнул старый король обезьян. Грух, предупреди свою стаю и пусть передадут в соседние, чтоб не думали атаковать мою нежить. Сама она будет убивать только демонов, но ударов по себе тоже прощать не станет. После чего я вновь отозвал нежить, поместив ее в сумку и браслет. Незачем пока демонам знать о моих сюрпризах. А еще после демонстрации своего подкрепления в глазах окружающих обезьян появилось не только уважение, но и скрытый страх. Кажется, они только сейчас начали догадываться, какого необычного и опасного союзника держали все это время рядом с собой. Тем временем демоны, выстроившись прямоугольниками, неторопливо приближались к опушке леса. Запустив ментального разведчика, я отслеживал те их части, которые попадали в радиус 500 метров вокруг меня, что являлось зоной действия навыка. На большую территорию мощности моего разведчика, к сожалению, не хватало, но и обезьяны не тратили времени понапрасну. Разделившись на команды, они заняли близлежащие деревья и таскали на них всякий мусор в виде камней или палок. В общем, все, что попадалось им под руку, было достаточно тяжелое и при метании сверху могло причинить вред противнику. Вот, например, одна из лесных горилл и вовсе набивает камнями системную сумку. Во время движения подобные артефакты особо не попадались мне на глаза, а значит, они хранились у местных кладовщиков или командиров и сейчас были розданы подчиненным. Те же обезьяны, что уже поднялись на деревья, благодаря своему свойству мимикрия, идеально подстраивающему цвет их шерсти под окружающую среду, буквально сливались с окружающими деревьями. Получается, что демонов, конечно, больше, но обезьяны будут воевать в родной среде, каким являлся лес, а значит, наших противников ждут неприятные сюрпризы. Ну а я им в этом с удовольствием помогу. Тем более, если вспомнить условия, которое я поставил императору. Ведь если я помогу обезьянам взять крепость, я получаю полную свободу, и у кронгов не остается долгов перед его стаей. Дорогие читатели, дальше выкладываю необязательное для чтения приложение с характеристиками. К сожалению, со временем оно все больше и больше разрастается, но не выложить его я тоже не могу, так как в нем указаны характеристики и умения героя на конец данной главы. Также хочу еще раз заверить, что объем приложения никак не скажется на общем объеме этой книги. Поздравляю всех вас с праздником, с Новым годом. Таблица персонажа 14. Махаон. Общий ИД. Неизвестен. Локальный ИД. З-702. Истинное имя. Максим Евгеньевич Шатких. Скрыто. Старое системное имя. Кречет. Скрыто. Возраст. 29 лет. Раса. Первообезьяна. 99%. Ранг расы. F+. Пол. Мужской. Уровень. 52.0520 очков системы. Доступно. 0 очков системы. ОС. Параметры. Сила. 12.15. Плюс 3 в боевой форме, боевая форма временно недоступна. Ловкость. 12.20. Плюс 3 в боевой форме, боевая форма временно недоступна. Живучесть. 15.20. Плюс 1 в боевой форме, боевая форма временно недоступна. Выносливость. 11.15. Плюс 3 в боевой форме, боевая форма временно недоступна. Восприятие. 15.15. Плюс 1 в боевой форме, боевая форма временно недоступна. Прорыв барьера 300 ОС. Удача. 10-15. Инстинкты. 5-10. Дополнительные параметры. Интеллект. 15-15. Плюс 1 в боевой форме. Боевая форма временно недоступна. Прорыв барьера 300 ОС. Интуиция. 15-15. Прорыв барьера 200 ОС. Родословная. 1. Божественная сила. 12. Ци. Мудрость. 31-33. Увеличение изначального барьера на плюс 3. Духовная энергия. 25-29. Увеличение изначального барьера на плюс 9. Плоть. 1. Свободные очки. 3. Известность. 23. Производные параметры. Мана. 3100 плюс 1000 кольцо Верховного Мага, плюс 1100, можно почерпнуть из запасов высшего астрального помощника и того, 5200, ци, 2500, духовная энергия, плюс 1200, божественная сила, и того, 3700, прана, 193, достижения и титулы, познавшие силу за 5 уровень филактерии, чистые гены. В процессе эволюции гены многих существ проходят множественные мутации, не всегда положительно сказывающиеся на организме. Ваши гены очищены. Продолжительность в жизни удвоена по отношению с базовой. Ваши дети наверняка родятся крепкими и здоровыми, а также унаследуют это достижение. Представители ЛЛ, вы достаточно известны, чтобы ваше слово что-то значило даже вне вашего родного мира за 10 ку известности. Враг морозных обезьян. Любой представитель этой расы, увидев вас, немедленно атакует. Безбожник, у существа отсутствует покровитель. И, судя по всему, это осознанный выбор. Охотник на чудовищ. Вы убили существо, стоящее намного выше вас на ступенях силы. Великий убийца чудовища, вы убили существо, стоящее многократно выше вас на ступенях силы. Великий герой. При победе над игроками, превышающих вас в своем развитии на 3 ранга, вам выпадают как минимум 2 карты навыка с повышенным шансом заполнения опытом. Навыки системы. Игрок S. Интуитивно понятный интерфейс. S1.1. Справка S1.1. Язык системы. F1.1. Дары. Дар дочери Изура. Полностью исцеляет своего пользователя. Восстанавливает магические и духовные каналы, а также убирает все негативные воздействия с пользователя. Дар может быть получен добровольно только от одной из дочерей Изура. Вы не сможете его никому передать, а также он не выпадает после вашей смерти. Для применения требует 2500 етмана и 2500 етцы. Минимальные требования для использования. Владелец должен обладать божественной силой не ниже 10. Особенности. Сильный магический дар, D+1.5, особенность. Заменяет собой средний магический дар, духовного основания, E+1.5, идеальное основание, малый сосуд вечности, F1.5, сродство с пространством, D, увеличивает эффективность магии данной направленности, сродство с огнем, D, дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность магии огня, сродство с электричеством, Д. Дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность магии электричества. Сродство с холодом. Д. Дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность магии холода. Контроль духовной силы. Е+. Вам намного проще контролировать текущую внутри вас духовную энергию. Крепкие каналы духовной силы. Е+. Вам намного проще управлять текущей внутри вас духовной энергией. Вы можете прогонять через себя гораздо большие ее объемы без травм и возможных отрицательных последствий. Фонтанирующий источник, Е1.1, пассивное, увеличивает регенерацию вашей маны и увеличивает предел мудрости, плюс 3. Просветленная душа, Е1.1, пассивное, даже после смерти душа, прошедшая духовное очищение, имеет большие шансы на дальнейшее существование. Предел духовной энергии, плюс 3. Репутация с герой. 590 ер. Боевые навыки. Школа сверкающих мечей. Е-2-5. Мастерское владение булавой. Е-1-5. Владение копьем. Ф-4-5. Стрельба из лука. Ф-4-5. Владение кинжалами. Ф-4-5. Владение топором. Ф-3-5. Владение щитом. Ф-3-5. Рукопашный бой. Ф-1-5. Кунг-фу F1.5, айкидо F1.5, русский бой F1.5, владение стрелковым оружием F2.5, базовая армейская подготовка F2.5, взрывное дело F1.5, охота на жуков F2.4, второстепенные, мастер скрытности E1.5, мастер торговли на бирже E1.5, мастер карточных игр E1.5, заживление F4.4. Популярные песни земли, F2.5, верховая езда, F3.5, следопыт, F3.3, язык гоблинов, F1.1, английский язык, F1.1, французский язык, F1.1, язык первообезьян, F1.1, язык лесных обезьян, F1.5, боевой рык, F3.5, ловушки, F1.4, вязание узлов, F1.3, игра на гитаре, F1.5, поварское дело, F1.5, травничество, F1.3, лесная охота, F3.4, навыки Е-ранга, навыки Е-ранга, не требующие для активации никакую энергию, и чисто системные умения. Регенерация, Е3-5, пассивный навык, опирающийся на вашу выносливость. Десятикратно увеличивает естественную регенерацию организма и способен со временем отращивать потерянные органы и конечности. Внимание! Способность вытягивает из обладателя силы и требует достаточное количество пиши. Увеличение силы и скорости регенерации вашего организма. Уменьшение веса, Е3-5, позволяет раз в сутки на 1 час снижать свой вес на 75%. Процент уменьшения веса значительно увеличен. Кожа дракона, Е3-5. Раз в 12 часов по вашему желанию, ваша кожа становится прочной и способной к самовосстановлению. Срок действия способности 3 минуты. Увеличенная прочность кожи хозяина. Увеличено время действия умения. Чувство опасности, Е+3-5, пассивный навык, предупреждающий своего носителя о возможной для себя опасности. Вы сможете заранее предчувствовать надвигающуюся на вас опасность. Обладатель чувствует направление, из которого исходит опасность. Сверхглубокая медитация, Е2-5, обладатель способен 50-кратно замедлять свои жизненные процессы. При сверхглубокой медитации происходит усиленное преобразование и развитие ваших энергетических каналов. При нахождении в этом состоянии более месяца появляется значительная вероятность того, что вы самостоятельно не сможете покинуть это состояние. При нахождении в состоянии глубокой медитации более 10 лет наступает смерть носителя. Возможность установить механизм вывода организма из медитации по таймеру. Бессмертный Е2-5 позволяет исцелить любые повреждения пользователя и полностью восстановить его силы в случае смерти. Откат, неделя. Перемещение перед воскресением вашего тела в наиболее безопасную зону в радиусе 5 метров от точки смерти. Пространственная складка Е2-5. Позволяет создавать в подпространстве небольшую складку, напрямую привязанную к своему носителю. Вес переносимых в складке предметов 2 кг. Картография Е1-5 позволяет сохранять в свой интерфейс карты мест, в которых вы побывали, а также обмениваться картами с другими игроками, имеющими данный навык. Открывает дополнительную вкладку интерфейса. Последнее прикосновение Е1-1. Вы принадлежите к системе. Прикоснувшись к умирающему врагу, вы можете получить 40% его жизненной силы. Прогнозирование событий, Е1-5, вы можете, сосредоточившись на каком-то событии, спрогнозировать то, либо иное его развитие. Чем меньше вероятностных вариантов его развития и времени от начала события, тем точнее прогноз. Амбидекстр, Е1-1, физическая мутация, позволяющая одинаково владеть обеими руками. Интеллект +1. Искажение системной информации, Е1-5, возможность подменять видимую другими игроками информацию. Поднимать или опускать видимый уровень плюс-минус 10 уровней от текущего уровня. Полезность еды, Е1-5, позволяет определять полезность для хозяина абсолютно любых продуктов. Координация чувств, Е1-5, при активации незначительно усиливает и улучшает взаимодействие между всеми органами чувств. Берущая рука, Е1-1, позволяет получать опыт от другого существа, требует согласия передающего, коэффициент передачи 100%. Отдающая рука, Е1-1, позволяет отдавать опыт другому существу, требует согласия принимающего, коэффициент передачи 100%. Поиск миссии, Е+1-5, позволяет получить дополнительную миссию от системы, откат, месяц, вызов, Е1-5. Копия, возможность общаться с другим игроком или героем в течение минуты. Радиус действия 100 км. Откат, сутки. Навыки Е-ранга, требующие для активации прану. Управление кровью, Е1-5, позволяет незначительно управлять собственной кровью. Требует наличия характеристики. Плоть. Навыки Е-ранга, требующие для активации ЦИ. Броня ЦИ, Е+3-5, позволяет создавать поверх вашей кожи пленку из духовной энергии, не мешающий движениям и защищающий своего хозяина от возможных внешних повреждений. Уменьшенный расход ЦИ на поддержание навыка. Увеличение прочности брони. Универсальная боевая форма 612 ЦИ. Один и краткое слот хранилища маны. Накопитель, позволяющий накапливать ману. Объем 1000 ЕД. Духовная пуля Е1-5 конденсирует заряд ЦИ, а затем выпускает его в цель. Создание камней ЦИ Е1-5, позволявший кристаллизовать свою энергию ЦИ в виде камня. Навыки Е-ранга, требующие для активации ману. Защитная аура, Е3-5, при активации, Аура на время значительно усиливает защитные способности. Увеличение мощности самой ауры, а также увеличение поглощаемого ею урона. Телепортация, Е+3-5, позволяет переноситься на 28 метров в зоне прямой видимости игрока, стоимость 100 единиц маны. Отбрасывание. Если в точке появления находится предмет, заклинатель отбрасывается в сторону. Ускорение ветра, Е+3-5, позволяет владельцу ускориться в 6 раз сроком на 6 секунд реального времени. Потребляет 200 единиц маны. Магически защищает пользователя от создаваемых перегрузок. Время отката 10 минут. Время действия навыка значительно увеличено. Топкая земля Е+3-5 позволяет сделать участок земли 33 метра вязким в глубину до 35 сантиметров, сроком на 2 секунды. Потребление 200 единиц маны. Глубина воздействия на почву значительно увеличена. Оружейная аура Е+3-5 значительно усиливает режущие свойства, а также прочность меча. Требует ману. Затраты 100 етманы в секунду. Значительное увеличение урона ауры по физическим объектам. Среднее увеличение урона, как по физическим, так и по магическим. Летающая доска Е+3-5 позволяет перемещаться на доске, управляя ей с помощью мысли. Чем больше скорость полета, тем большие требуются затраты маны. Расход маны при минимальной скорости полета 150 етманы в минуту. Двойной бонус к уменьшению затрат маны на использование. Невидимость, Е+3-5, стандартный навык, скрывающий пользователя от внешнего взгляда. Использует ману, расход зависит от размеров пользователя и внешней среды. Усиленное устранение недостатков. Поле значительно лучше скрывает все, что находится внутри. Призрачность, Е+2-5, способность, делающая владельца невидимым и способным просачиваться сквозь материальные предметы. Стоимость активации 300 етманы. Поддержание 25 етманы в секунду. Экономия маны при использовании. Хамелеон, Е+2-5, позволяет сливаться с местностью. Визуально заклинатель начинает выглядеть как набор фоновых рисунков, свойственных данной местности. Активация. 100 етманы. Дальнейшее использование 10 етманы в минуту. Улучшенная маскировка. Отвод глаз. Е+2-5. При активированном умении у всех находящихся в зоне видимости существ возникает подсознательное желание смотреть в какую-либо другую сторону, нежели ваша. Внимание, воздействие навыка вариативно и зависит от ранга существа и его персональных особенностей. Сильные существа легко могут бороться с подобным воздействием и даже определить, откуда оно исходит. Затраты на активацию 100 етманы. Затраты на поддержание 35 етманы в минуту. Защита от технических средств обнаружения. Воздушное парение Е+2-5 позволяет создать небольшие эфирные крылья, способные замедлить падение с высоты. Размер крыльев значительно увеличен. Активация 150 етманы. Поддержание умения 50 етманы в минуту. Внушающий ужас Е+2-5 при активации накладывает на существ ниже вас рангом страх и желание убраться от вас как можно дальше, стоимость 20 минут за 100 единиц маны. Умение значительно сильнее воздействует на окружающих. Когти маны, Е+2-5, позволяет напитывать когти и зубы магической энергией, многократно усиливая их прочность и остроту. Увеличенный размер когтей. Детальное сканирование, Е+2-5, позволяет детально отсканировать область радиусом 16 метров. Позволяет выставить до 10 меток на отсканированные участки или предметы сроком на 1 минуту. Эти метки вы будете чувствовать в окружающем вас пространстве, пока расстояние до них остается меньше 16 метров. Увеличенный радиус действия умения. Разрушение метки, Е+2-5, позволяет снимать метки. Вероятность успеха зависит от их силы и ранга. Стоимость. 1000 етманы. Увеличение эффективности снятия меток. Исцеляющая длань Шайлы. Е+2-5, позволяет исцелять раны, позволяет исцелять болезни, позволяет снимать проклятия, рассеивает благословения, обладает повышенной эффективностью. Потребление 1000 етманы за использование. Незначительное омоложение. Во время воздействия навыка объект будет незначительно избавляться от возрастных изменений. Манощит Е+2-5 создает мощный энергетический щит. Возможность регулировки размеров и прочности щита. Тонкий телекинез Е+2-5. Возможность воздействовать на предметы или вещества на расстоянии силой мысли, с силой до 2 Х. Значительное увеличение силы умения. Ночное зрение Е+2-5. позволяет при подаче в глаза небольшого потока маны видеть в темноте, значительно улучшает ваше зрение в темноте. Облако тумана, Е-2-5, обладатель способен создать рядом с собой густой туманный покров, способный накрыть собой прилегающую территорию. Возможность незначительного управления полученным туманом. Заморозка участка местности, Е-1-5, замораживает участок местности площадью в 1 квадратный метр. Сила умения зависит от длительности воздействия на территорию. Громогласный голос, Е-1-5, позволяет при помощи маны многократно увеличивать силу и громкость своего голоса. Ночное зрение, Е-2-5, позволяет при подаче в глаза небольшого потока маны видеть в темноте, значительно улучшает ваше зрение в темноте. Магическая пуля, Е-1-5, конденсирует заряд маны, а затем выпускает его в цель. Огненный шар, Е-1-5, позволяет создавать и запускать в противника небольшой огненный шар. Контроль нежити, Е-1-5, позволяет контролировать и управлять нежитью. Стационарная защитная формация, Е-1-5, позволяет создать защитную формацию, препятствующую попаданию внутрь материальных предметов и запитанную маной напрямую от создателя. Создание формации стоит 200 единиц маны. Поддержание в полуактивном состоянии 50 единиц маны в минуту. Светлячок, Е-1-5, призыв небольшого светящегося образования, летающего и способного управляться при помощи мыслей. Стоимость 100 етманы. Время существования 1 час. Поиск жизни, Е-1-5, позволяет чувствовать живых существ в некоем радиусе. Ударная волна, Е-1-5, вы можете вкладывать в оружие энергию, создавая разрушительную ударную волну, действующую по направлению нанесения удара. Парализующий ужас, Е-1-5, позволяет временно полностью парализовать свою жертву. Требует визуального контакта. Длительность зависит от ранга и сопутствующих факторов. Метка вора, Е-1-5, 1 шате. Возможность отслеживать того, на кого была поставлена метка на расстоянии до 10 км, в течение 1 часа. Взор мертвеца, Е-1-5, при активации должен позволять увидеть сокрытое. Ледяная стрела, Е-1-5, позволяет метнуть в противника небольшую ледяную сосульку. Мысленный контакт, Е-1-5, позволяет устанавливать с другим игроком мысленную связь сроком на 1 час, действующую на расстоянии до 50 м. Белый шум, Е-1-5, позволяет создавать в небольшой области зону хаотичных звуковых возмущений. Гравитационная линза, Е-1-5, увеличивает гравитационное притяжение планеты на небольшой площади в 1-4 раза. Электрический разряд, Е-1-5, позволяющий с небольшого расстояния ударить по цели электрическим разрядом. Магический полет, Е-1-5, позволяет пользователю летать, управляя своим полетом с помощью силы мысли. Чем больше скорость полета, тем большие требуются затраты маны. Расход маны при минимальной скорости полета 1000 етманы в минуту. Нагрев предметов, Е-1-5, позволяет, перекачивая свою ману в предмет, нагревать его. Чем больше передано маны, тем сильнее нагреется предмет. Зона тишины, Е-1-5, в радиусе 2 метров от пользователя возникает зона, не способная выпустить из себя никакие звуки. Передача голоса, Е-1-1, позволяет незаметно и беззвучно передавать звуковые волны непосредственно собеседнику. Для корректной работы требует голосовых связок у отправляющей стороны и органов слуха у принимающей. Требует ману. Затраты маны вариативны и зависят от расстояния. Бонусные системные. Сам себе калькулятор, Е-1-1, Е-пассивное, случайное. Вы легко можете выполнять в уме простые вычисления. Z10Q в интеллекте. Великий иммунитет, Е-пассивное, по умолчанию. Вы не подвержены никаким болезням. Z10Q в живучести. Идентификация, Е-2-5, позволяет определять особенности объектов системы. Количество получаемой информации вариативно и зависит от конкретных условий. Z10Q в интуиции. Взрыв, Е-1-1, позволяет на короткое время стать сильнее, преодолевая даже предел, но наносит повреждения телу. Сила плюс 3, срок действия, 10 минут. Откат, сутки, Z10Q в силе. Улучшенная ловкость, Е-1-1, ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. Z10Q в ловкости. Чувство маны, Е-1-1, позволяет ощущать магические потоки. Z5Q мудрости. Истинный взор, Е-1-1, позволяет видеть потоки магической энергии. Z10Q мудрости. Чувство ци, Е-1-1, позволяет ощущать потоки ци. За 5 ку духовной силы. Духовный взор, Е11, возможность чувствовать, определять плотность и видеть ци. За 10 ку духовной силы. Счастливый билет, Е11, в течение суток миссии от системы не поступают. Нельзя использовать в случае, если миссия уже заявлена. За 10 ку в удаче. Марафонец, пассивное, по умолчанию, вы устаете медленнее. За 10 ку в выносливости. Адаптивное, приближающее зрение, активное, случайное. Позволяет при концентрации на объекте временно увеличивать его изображение. За 10 ку в восприятии. Навыки Д-ранга. Ментальный дух разведчик, D+1-5, призывает ментального духа разведчика, который держится над призывающим, и при помощи ментального соединения транслирует ему карту прилегающей местности. Стоимость вызова ментального духа 2000 йетманы. Поддержание работы ментального духа 40 йетманы в минуту. Пилюля второго шанса, D1-5, полностью снимает усталость. Восстанавливает все энергетические резервы обладателя. Ненадолго притупляет боль и оказывает легкое исцеляющее воздействие на организм. Откат 7 дней. Малое воскрешение, D+1-5, способно поднять человека из мертвых, если после его смерти прошло не более 1 часа. Шанс воскрешения вариативен и зависит от множества параметров. Потребление 3000 йетманы за использование. Полная защита от сканирования D1-5 защищает от сканирующих способностей, действующих на расстоянии. Скрывает информацию об обладателе для способностей, действующих в прямой видимости. Эльфийская ложь D1-1 позволяет изменять внешности системную информацию, принимая облик других рас. Чужая кожа. Вы можете запомнить и принять облик убитого противника. Незнающий боли D+1-5 позволяет полностью убрать болевые ощущения. Срок 40 минут. Откат 3 дня. Портальная сеть D+1-5 позволяет создавать малый портал по заранее намеченным якорям. Дальность точек входа и выхода не может превышать 500 км. Время работы портала 30 секунд. Трансформация костей D1-5, позволяющая сделать кости невероятно прочными. Незначительно повышена регенерация костной ткани. Самопожертвование D+1-5 позволяет вам пожертвовать своей жизнью для того, чтобы воскресить мертвое существо. Ранг и уровень существа не должны превышать вашего. С момента смерти должно пройти не более 12 часов. Стоимость 5000 йетманы. Призыв помощи, вы как один из лидеров вашего мира можете запросить себе помощи, создав миссию F, ранга на 10 игроков. Примечание. Если больше половины пришедших вам на выручку игроков погибнет, к вам будут применены жесткие санкции от системы. Стоимость 100 ОС. Откат 1 год. Оплеуха Джейра, D1-5, позволяет нанести мощный кинетический удар сгустком духовной энергии. Требует 3000 единиц ЦИ. Поднять рыцаря смерти D1-5 позволяет создать боевой некроконструкт. Качество зависит от исходных материалов. Незначительно увеличивается шанс успешного поднятия запланированного некроконструкта. Вызов высшего астральный помощника D позволяет вызвать подконтрольное вам существо высший астральный помощник. Воздушные лезвия D1-5 позволяет создать воздушные лезвия с силой летящие во врага. Стоимость использования 1800 йетманы. Стая D1-5 позволяет объединять под своим руководством группу до 20 игроков. Позволяет игрокам вместе пребывать на миссию, использовать чат и видеть нахождение друг друга на карте. Открывает дополнительные возможности вожаку стаи и его заместителю для более эффективного управления и контроля над стаей. Огненная стена D1-5 позволяет создать стену огня и направить ее в сторону ваших врагов. Потребление 2200 йетманы. Защитный контур мага D1-5 позволяет создать вокруг заклинателя пассивное защитное поле, активируемое при попытке нанесения по нему урона. Активация 1500 йетманы. Поддержание заклинания в пассивном режиме 50 йетманы в час. Затраты маны в активном состоянии напрямую зависят от входящего урона. Призыв семени хищной конторской лианы D1-5, заклинатель призывает семя хищного растения, напитывая его необходимой для быстрого роста магической энергией. Внимание! Растение не подвержено контролю со стороны заклинателя и может представлять для него опасность. Внимание! Растение быстро размножается и может представлять угрозу для окружающей биосистемы. Внимание! Высшим сущностям может не понравиться дисбаланс,